Арк начал собирать нужные ингредиенты, которые находились весьма просто. Несколько снежных кристаллов можно было взять из трещин, также он спокойно собирал сейл моча с кустов, расположенных по всей пещере. Очищенную воду вообще было элементарно получить благодаря снегу. И в тот момент, когда он уже собирался приступить к созданию пилюли бессмертия... «Мастер, когда вы собираетесь дать нам мясо?» «Минуточку, я быстро с этим разберусь», — уверенно сказал Арк, прежде чем подпрыгнуть и остановиться на месте. «Так, стоп. Неужели я снова собираюсь слепо начать делать эту пилюлю?» Он забыл обо всех пережитых страданиях, когда нашел эссенцию. Создание пилюли бессмертия является сложным и длительным процессом. Необходимо было перемешивать ингредиенты в горшке, контролировать температуру огня, а потом ждать, пока все созреет, прежде чем пилюля будет завершена. Ему потребовалось 72 часа, чтобы создать пилюлю бессмертной слизи. Да, эта пилюля имела более низкий рейтинг, но это не значит, что вообще не потребуется времени на ее создание. Если займусь этим сейчас, тогда не смогу создавать остальные блюда. И это проблема. Не было возможности использовать горшок, пока пилюля бессмертия не будет завершена. Если он начнет ее создание, придется слепо ждать ее завершения, при этом голодать, а может и умереть. Подумав об этом, Арк невольно вспомнил ситуацию из фильма, когда сапёр чуть было не разрезал проводок, который бы разнесся к чертям, и его быстро остановили. «Я чуть не сделал огромную ошибку!» Так что Арк мгновенно переключился на создание супа из мангуста, используя все ингредиенты. «Тут много всего, так что сможете наесться вдоволь!» Дедрик уже не мог терпеть, поэтому сразу схватил целую порцию и залил себе в горло. К счастью, суп из мангуста получился питательным, поэтому давал неплохие эффекты. «Благодаря кулинарии выживальщика вы сделали теплый суп из мангуста!» Сочетание разных трав в богатом мясном супе согревает грудь, вкус специй также добавляет приятный аромат к мясу. Сытость плюс 70%, температура тела плюс 70%. В течение 10 минут сытость и температура тела не будут понижаться. «А, теперь я самый счастливый на свете!» Дедрик погладил свой выпирающий живот, в то время как Арк смотрел на информационное окно о сытости. Для пещеры это было очень хорошее питание. «Хорошо, что у меня есть много ингредиентов. Как только соберу травы и мясо, а потом приготовлю много блюд, только тогда смогу приступить к созданию пилюли бессмертия». Арк создал по одному блюду каждому, а потом съел. Арк приготовил еды, поел, затем приступил к исследованию пещеры, чтобы собрать оставшиеся ингредиенты и завалить остальных мангустов. «Осмотри каждый угол этой пещеры в поисках особенных монстров. А, прежде всего, змея. Отныне даже не вздумай без моего ведома куда-то уходить, поняла?» Арк чуть было не забыл о ней. Однако реакция змеи оказалась немного странной. Несмотря на замечание Арка, она продолжила осматриваться с беспокойным выражением. С самого начала он думал, что подобное поведение было вызвано мангустами, естественными врагами. Но когда Арк еще раз об этом задумался, то причина могла быть не такой простой. Если змея знала об этих противниках и боялась их, тогда почему отправилась без разрешения в пещеру, причем одна? Так стойте, это причина. Может ли быть, что змея подверглась влиянию навыка преследования? Это был специальный навык, который позволял находить предметы в окрестностях. Значит ли это, что она инстинктивно знала о наличии предметов, скрытых где-то в этой пещере? Точно. Навык преследования позволяет змее легко находить предметы, скрытые в подземельях. Глаза Арка налились золотым свечением, а лицо выражало сущее сумасшествие, после чего он спросил с дружелюбным голосом. «Змея, ты что-то почуяла?» Она кивнула головой и стала ждать. «Хорошо, веди меня. Показывай дорогу». Арк отправился по направлению, куда показал язык змеи. Каждый раз, когда он поворачивал за угол, там собиралась и находилась группа мангустов. Их количество варьировалось от 3 до 10 особей, но теперь Арка это не беспокоило, ведь уровень сытости был полным. Однако иметь дело сразу с 10 все равно было пока что невозможно. «Дедрик, разведай обстановку». «Да». Арк стабильно избивал подходящее количество мангустов и продвигался вперед. Как оказалось, масштабы ледяной пещеры были довольно большими. Несмотря на то, что он не исследовал каждый уголок, все равно требовалось время, чтобы определиться с верным направлением, однако Арку вовсе не было скучно. Так же, как и снежные горы, общая картина тут просто прекрасная. При виде ледяной пещеры Арк почувствовал наслаждение. Камни и лед были смешаны между собой, делая огромный овраг. Над ними свисал ледяной мост, вдоль которого выстроились ледяные столбы толщиной в несколько метров. В тот момент, когда из далеких расщелин в потолке пробивался яркий свет и отражался от столбов, всю пещеру озаряла непередаваемая красота. Это было похоже на хрустальный дворец из какой-нибудь сказки. Ха, я рад, что пришел сюда. Затем Марк использовал свой навык картографии, чтобы подтвердить всю схему подземелья. От самого входа и до сюда он прошел почти по прямой. В то же время он убил сотни мангустов, а все их мясо было аккуратно сложено в сумке. Теперь Арк имел достаточно пищи на случай крайней необходимости. «Насколько же эта пещера велика?» — подумал Арк, а потом остановился. Когда он следовал по исключительно длинному проходу, впереди появилась огромная квадратная глыба льда. Он огляделся вокруг области, но так и не нашел другого способа пройти это препятствие. «Здесь?» — змея облизалась и указала языком на противоположную сторону стены. Арк наклонил голову и исследовал препятствие. Казалось, что за ним и правда что-то было. Но одна сторона льда была неравномерной, поэтому он не мог понять правильную форму. «Там должно быть что-то. Какого чёрта?» Арк опустил голову ближе и использовал свой рукав, чтобы протереть некоторую затуманенную часть льда. Тем не менее, он видел только силуэт. Затем что-то внезапно задвигалось за преградой. И правда, это было нечто огромное, прямо как живая гора. В верхней части что-то блестело красным цветом, после чего он ощутил нечто довольно знакомое. «Монстр!» Когда Арк поднял голову, вокруг тела объекта начало собираться пламя. Затем через мгновение оно бросилось в сторону Арка на невероятной скорости. Арк испугался и быстро уклонился. В то же время вся преграда изо льда в одно мгновение разрушилась с большим грохотом. Куски льда разлетелись в разные стороны, и появился мангуст. Всю пещеру охватило эхом рычания огромного мангуста. Перед Арком сразу появилось мигающее предупреждающее окно красного цвета. Появился кошмарный босс-монстр горы Восточной Луны — Галгаш. «Босс-монстр!» Арк испустил бедственный вздох и кувыркнулся в сторону по земле. Монстр имел 10-метровое тело с 5 разными хвостами. Помимо пары красных глаз, на лбу находился еще один — белый. Все 3 глаза дергались по сторонам, а потом остановились на Арке. Затем он открыл свой рот и рассмеялся, показывая острые неровные клыки. Было очевидно, что этот намек показывал желание монстра побыстрее раскусить Арка на части. Арк быстро встал. Мангуст начал размахивать своими когтями. Благодаря воздействию когтей о землю, Арк снова свалился с ног и соскользнул на 10 метров. «На этом льду очень сложно сражаться!» Арк попытался встать, но Галгаш вновь его атаковал. «Клац, клац, клац!» Деймос незамедлительно подбежал и поднял свой щит. Однако слишком скользко. Он свалился и ударился головой о лёд. «Мастер!» В этот момент Дедрик использовал темный рывок, чтобы врезаться в Галгаша. В то же время Арк обошел со стороны, используя скольжение. Хотя Галгаш и пытался атаковать его, но точность атак была хуже благодаря воздействию темноты, из-за чего Арку кое-как удалось уклониться, после чего он нормально взял меч и встал в правильную позу. Это неожиданно. Но появление босса всегда приветствуется. Босс-монстры всегда имели предметы. Как минимум, но один точно выпадет, да еще и магический. Кроме того, подобный полученный опыт тоже должен быть просто фантастическим. Поэтому не было никаких оснований куда-то убегать, ведь куш за победу был слишком велик. 400-й уровень. Охренеть. Уровень монстра-босса был намного выше, чем у особенного мангуста, с которым недавно приходилось сражаться. Текущий уровень Арка был 202-м, плюс бонус от атрибута тьмы, то есть 241-м. Огромная разница в 160 уровней. Однако способности Арка гораздо более высокие, нежели у любого другого игрока его же уровня. К тому же он был способен использовать мощь меча Гвисала. Да, гарантировать победу заранее было нельзя, но попытаться все еще было возможно. Проблема заключается не в уровне, а в месте. Земля была очень скользкой из-за льда. Стоять было возможно, но передвигаться очень сложно. С другой стороны, Галгаш использовал свои когти, чтобы вырывать землю, отталкиваясь от нее, обеспечивал себе быстрые движения. Арк сразу ощутил подавляющую скорость в движениях. «Но я могу использовать скольжение без каких-либо ограничений, независимо от местности. К тому же этот босс тоже мангуст. После стольких сражений с ними ранее, я уже узнал примерный шаблон атак этих монстров. Если объединю все знания, тогда смогу сократить разрыв в скорости. Скольжение!» Арк использовал свой прием. И начал атаковать Галгаша точно так же, как и предполагал. Атаки монстра не сильно отличались от обычных мангустов. В общем, их стиль нападения состоял из того, чтобы броситься вперед и пытаться немного оттолкнуться от земли, одновременно размахивая когтями во все стороны. Арк предвидел направление движения Галгаша и с помощью скольжения легко уклонился. Когти монстра часто вонзались в лед, который постепенно начал исчезать, оставляя только голую землю. Благодаря этому даже Деймос уже мог вступить в сражение, однако тем, кто начал показывать самые выдающиеся способности, был Дедрик. «Попробуй это! Ты большой жирный мангуст!» Дедрик успешно издевался над Голгашем, который не скрывал своей ярости, поэтому легко велся на провокации, прыгая вверх, чтобы его достать. Успешно маневрируя в воздухе, он легко уклонялся от атак, а тем временем Марк вместе с Деймосом поджидали моменты, когда Голгаш приземлится, чтобы начать атаку. После своей посадки на монстра обрушился шквал последовательных шахматных атак, от которых он не мог должным образом отбиваться. «Если так и продолжится, я выиграю!» Внутренний Арк уже был уверен в своей победе.